Никиты, преподобного монаха и пресвитера святейшей обители Студийской, деятельных глав, сотница первая. Четыре, полагаю, есть причины, побуждающие писать о душеспасительных вещах. Первое — есть свобода. Самое, разумею, бесстрастие души, через претрудное дело, не достигшее до естественного созерцания творения и оттоле вступившее во глубину богословия. Вторая — слезами и молитвою производимая чистота ума, от коей рождается слово благодатное и источаются струи спасительных разумений. Третье — вселение в нас святые Троицы, от коей исходит святолитие Духа на пользу всякому из очищаемых для проявления тайн Царствия Небесного и откровения сокрытых в душе сокровищ Божьих. Четвертое. Лежащий на каждом, получившем талант слова разума, долг по смыслу угрозы Божией, гласящий: «Рабе лукавый и ленивый, подобаше тебе в дате сребром и торжником, и ас пришед и стезал бы их своей с лихвою». По каковой причине, конечно, и Давид говорил: «Се устам моим не возбраню, Господи, Ты разумел еси, правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма много». Начало жизни по Богу — всецелое удаление от мира. Удаление же сие есть отвержение пожеланий души и земного мудрования отменения, вследствие чего, востекая к божественному мудрованию, соделываем самые из плотских духовными, умерщвляем, убывая плоти и миру, оживотворяем же в душе, во Христе и Духе. Ведение о Боге не ложное, вера, глубоко внедренная при презрении всего видимого, и добродетельное действование, чуждое самолюбие. Все треплетенная верфь, которая по Соломону не скоро расторгается от духов лукавстве. Верою чаем получить воздаяние за труды, потому легко переносим труды доброделания. Духом же святым, будучи всем удостоверяемы, любовью воспаряем к Богу. Не тогда, как терпим приражение нечистых помыслов, бываем мы уже принадлежащими к части тех, которые делают непотребное. Но когда по ослаблении в душе усилий ревности о добром и ум вследствие небрежного и беспорядочного поведения начнет вращаться в смутительных и омрачительных воображениях, и труды по добродетели, приленности к богомыслию и молитве пристанут, тогда и не делая непотребного, числимся мы на стороне произвольно валяющихся в блате нечистых сластей. Когда ослабнут бразды владычественнейших, высших чувств, тогда тотчас поднимается восстание страстей и приходит в движение действо раболепнейших, низших чувств. Ибо обычно неразумным сим чувствам, разрешая сотуз воздержания или удержания и обуздания, бросаться на предметы страстей и пастись на них, как на смертоносных пажитях, и это тем ненасытнее, чем долей продолжается услаждение ими, потому что не могут, когда свободны от уз, удерживаться от вкушения того, к чему естественно имеют стремление. Из чувств одни, именно зрение и слух, словесный суть, и паче других любомудреннейший и владычественнейший, а другие, именно вкус, обоняние и осязание, бессловесные животны, назначенные служить словесным. Ибо сначала видим и слышим, а потом, движимые помышлением, осязаем прилежащий предмет, и по обонянии придаем вкусу. Таким образом, три последние чувства более скотны и беспрекословнее раболепны, чем первые два. И преимущественно над удовлетворением их трудятся те из котов и зверей, которые более чреванеистовы и более похотливы, день и ночь или пищу ненасытно себя наполняя, или неудержимо ища соития. Кто действие внешних чувств заменяет внутренними, зрение — устремлением ума к зрению света животного, слух — вниманием душевным, вкус — разумным рассуждением, обоняние — умным постижением, ощущением, чувством, осязание — бодренным трезвением сердечным, тот ангельскую на земле проводит жизнь. Для людей он и есть, и видится человеком, для ангелов же и есть, и понимается ангелом. Умным зрением приемлем свет божественный, ведение сокровенных тайн Божьих. Душевным вниманием восхождение, возникновение в сердце помыслов располагаем с разумом или распоряжаемся ими, различая хорошее от худых. Разумным рассуждением, как вкусом, распознаем виды разумений, и те, которые произрастают из горького корня, или преобразуем в сладкую для души пищу, или совсем отбрасываем, а которые от былей добрых и злачных отрождаются, те приемлем, пленяющие все к разум в послушании Христова. Умным постижением обоняем мысленное мира благодати Духа, исполняясь весельем и радованием сердечным. Бодренным трезвением сердца благоумно ощущаем, как свыше дух орошает пламень наших добрых вожделений или согревает наши силы, охладевшие под действием хлада страстей. Кто славы человеческой, которая ничтоже есть, ищет, как бы она чего-либо стоила, сластолюбие лобызает с душевной ненасытимостью и любоименно предается сребролюбию, тот или в демона превращается через высокоумие и гордыню, или скотам уподобляется через порабощение похотям чрева и почревных частей, или зверем для ближних делается через ненасытимое и бесчеловечное сребролюбие. Ибо таковые, по слову Господню, отпадает от веры в Бога, потому что славу человеков приемлет. Отвращается от целомудрия и чистоты, потому что ненасытно услаждается жжением почревных частей и подчиняется срамным их влечениям. Отторгается от любви, потому что об одном себе печется. Ближним же нуждающимся ничего не уделяет из своих имений, через что является чудовищем неким из многих противоположностей сложившимся и враждебным Богу, и людям, и скотам. Гнев, вожделение и разумная сила ума, когда в естественном своем чине стоят и действуют, тогда соделывают человека всего божественным некако и боговидным, всегда здраводействующим и отнюдь не уклоняющимся от естественного ему ступания. Когда же они в противность естеству уклоняются от надлежащего образа действования и принимают движение или направление, не свойственное их естеству, тогда являют его, как сказано, чудовищем неким из многих противоположностей сложившимся. Гнев в междупределии стоит вожделение и разумной силы души, служа для каждой из сих сил оружием, по естеству ли они действуют или противоестественно. Когда вожделительная и разумная сила души действует по естеству, направляясь к вещам божественным, тогда гнев для каждой из них служит оружием правды против злобного змея, нашептывающего им и предлагающего вкусить от сластей плоти и утешиться славою человеческой. Когда же они уклоняются от естественного им движения и обращаются к противоестественному, и свой труд и занятия от божественных вещей переносит на человеческие, тогда он служит для них оружием неправды, которым они борются и воюют со всеми, кто полагает им преграду в их похотениях и стремлениях. Так что человек в среде церкви верных является или деятельным, и созерцательным, и богословствующим, когда действует по естеству, или скотным, зверонравным и демоноподобным, когда уклоняется к тому, что противоестественно. Если кто прежде душевных своих сил болезненным покаянием и усиленными подвигами не преобразит и не сделает такими, какими вначале дал их нам Бог, когда, создав Адама, вдунул в него дыхание жизни, то ни самого себя познать не может когда-либо, не стяжать помысел владычественный над страстями, ни кичливы, ни пытливы, ни лукавы, простой, смиренно мудры, чуждый зависти и клеветы через пленение всякого помышления в послушании Христова. Но и души своей никогда он не будет иметь горящую и пламенеющую любовью к Богу, не приступающую пределов воздержания, довольствующуюся предлагаемым и желающую упокоения святых. Если жена этого не стяжет, то и сердце своего никогда не возможет иметь кротким, смирным, безгневным, благим, незадорным, полным милостивости и радушия, потому что она так наветует сама против себя и так расстраивает свои силы, что является неспособной вмещать в себе лучи благодати Святаго Духа. Кто таким образом не восприимет в себе снова первоначального благолепия и не вообразит отличительных черт образа того, кто вначале создал его по образу своему, тому, как возможно когда-либо соединиться с тем, от кого он отдалился неподобием отличительных черт? Как возможно соединиться с тем светом, сущим тому, кто, погасив свет, привлек в себе противное, то есть тьму? Не соединившийся же с тем, от кого получил начало бытия, из несущего стал сущим, и над сущими получил власть, куда ввержен будет, как неподобный создавшему его, по отсечению от него. Сие явно видящим, хотя я промолчу. Пока имеем мы в себе вещества страстей, и причины их самоохотно лелеем, не произволяя оттрясти их, да то ли сила их превозмогает над нами, приемля власть на то от нас же самих. Когда же мы отвергнем их от себя и сердце свое очистим слезами покаяния, возненавидев и обольщение видимыми вещами, тогда соделываемся причастными пресещения Духа Утешителя, Бога зря, и зримы бывая от Него. Отрешившиеся от уз пристрастия к миру пребывают в свободе от всякого порабощения чувством, единому Духу живя и с Ним собеседуя, яко движимые от Него, через коего они обычно сочетаваются и с Отцем, и Словом, единосущными Ему, един Дух по святому Павлу с ними бывая. Таковые не только неуловимы бывают для демонов, но и страшны, как причастники божественного огня и сами огнем соделавшиеся,